Глава 47. Солнце пересекло зенит на пути к западному горизонту, и раскопки продвигались так же быстро. О лучшем месте для их проведения Нора и мечтать не могла. Только чистый песок, ни артефактов, ни камней, ничего-либо другого, что может затормозить работу. Все сконцентрировано на одном участке площадью каких-то 9 квадратных метров. Дело пошло еще быстрее, когда Таппан не выдержал, закатал рукава и присоединился к Норе и Эмилио. По просьбе Норы приехала Сесилия Тот с магнитометром. Она попробует получить изображение того, что скрыто под землей. Скотт вернулся в главный лагерь, чтобы подготовить оборудование. В 7 часов вечера, когда они опускались на глубину 2 метра, то есть 6 футов, все вылезли из раскопа, предоставив действовать Сесилии. Она включила и настроила громоздкое устройство, затем спустила его по наклонным дискам в раскоп и принялась возить по ровной поверхности, будто газонокосилку. «Ничего себе!» — воскликнула Тот на середине первого захода, а затем склонилась и стала крутить ручки настройки. «В чем дело?» — спросил Таппан. «Просто сбой!» Она еще поколдовала над магнитометром и, наконец, произнесла. «Придется его выключить и опять включить». Она работала быстро, тонкие пальцы так и порхали над аппаратом. Остальные ждали. «Ерунда какая-то!» — раздраженно произнесла Сесилия. «Сейчас попробую еще раз». И снова ожидание. Наконец Сесилия подняла взгляд, убрала волосы с лица и нахмурилась. «Или здесь сверхмощное магнитное поле, или с прибором что-то не в порядке?» «Вытащите его из ямы», — велел Таппан. «Проверьте, будет ли работать на расстоянии». Тот выкатила магнитометр наверх. «Отвезите подальше», — распорядился Таппан. Сесилия отошла на 50 футов от раскопа и снова включила устройство. «Теперь работает. Но магнитное поле сильно искажено». Таппан достал из кармана компас. Под пристальным взглядом Норы он обошел раскоп по периметру. Затем приблизился к ней и показал компас. «Что видите?» «Неправильно показывает север», — ответила Нора. «Верно. Когда я шел по кругу, стрелка постоянно указывала в центр раскопа. Под землей скрывается объект, создающий сильное магнитное поле». На некоторое время все притихли. «Насколько сильное?» — уточнила Нора. «Сейчас покажу». Нора спустилась в раскоп следом за Таппаном, и он повернулся к ней с компасом. Стрелка вертелась с бешеной скоростью, пока не слетела со стержня и не ударилась о пластиковый корпус. «Обалдеть!» — вырвалось у Норы. Таппан повернулся к Тот. «Ваш прибор способен измерять магнитные поля помощнее. Можно выставить самый низкий уровень чувствительности и посмотреть, что будет». Тот повозилась с датчиками. «Готово. Спускайте его в яму». Тот снова опустила магнитометр в раскоп. «Теперь он не сходит с ума», — сообщила она, водя магнитометром по дну, и вдруг остановилась. «Секундочку. Я поспешила с выводами. Опять зашкаливает». Она наклонилась, чтобы настроить прибор, но вдруг раздался хлопок, экран лопнул, брызнули осколки. Тот отскочила. В тот же миг Нора заметила, как ее совок, лежавший на земле рядом с магнитометром, пришел в движение, развернулся и ввинтился в песок. За ним последовали два мастихина и кисть с металлической ручкой. Лопата, прислоненная к стенке, упала и поползла по песку, будто под воздействием невидимой силы. «Что за черт?» — воскликнул Эмилио. «Вы тоже это видите?» «Сесилия, вылезайте!» — приказал Таппан. «Быстрее! Всем отойти от раскопа!» Но его предупреждения были излишни. Ученые уже со всех ног спешили прочь, бросив дорогой магнитометр вместе со всем остальным оборудованием. Прибор вибрировал и громко скрипел. Колесики погружались в песок, будто кто-то тянул его вниз. На глазах у Норы ее планшет, оставленный на краю раскопа, задергался, спрыгнул в яму и скрылся в песке. А потом воцарилась тишина. «Это что такое было?» — произнес Виджил, рискнув на шаг приблизиться к раскопу. Таппан перевел дух, потом повернулся к Норе и остальным. «Внизу есть что-то». Он не договорил. А, впрочем, это и не требовалось. «Что будем делать?» — спросила Тот. «Как это что?» — искренне удивился Таппан. «Выкапывать эту штуку».